Вероятно, да. Дома у меня есть еще, но это для вас мелочь, правильно? Вне всякого сомнения. Требизон переложил револьвер в другую руку. Я человек дела. И если вы придумаете обстоятельства, при которых живым сможете принести мне больше пользы, чем мертвым, Я взломщик, а вы промышленник. воскликнул грабитель, и лицо его просветлело. Давайте я украду что-нибудь для вас. Ценную картину, какие-то секреты ваших конкурентов. Я хоть и оплошал нынче, но дело свое хорошо знаю. Конечно, я не говорю, что я могу стащить Мону Лизу из Лувра, но заурядное воровство мне неплохо удается. Дайте задание и увидите, как я справлюсь. Машину, норковое манто, бриллиантовый браслет, персидский ковер, редкую книгу, облигации на предъявителя, компромат, коллекцию монет или марок, записи психиатра, дело полицейской канцелярии. Я уловил суть. Извините, когда я нервничаю, то начинаю болтать. Это я уже заметил. Если бы вы могли нацелить эту штуку куда-нибудь еще. Требизонт опустил глаза. Револьвер по-прежнему был направлен на грабителя. «Нет», — удрученно произнес он. «Нет, боюсь, ничего не выйдет. Во-первых, я ни в чем не нуждаюсь и имею все, что хочу. Вы сумеете украсть для меня, скажем, сердце женщины?» «Едва ли». «А вот и менее риторический вопрос. Откуда я знаю, что вам можно доверять?» Даю вам слово. Вот именно. Вы даете мне слово. Что вам можно верить на слово? Итак, мы чего доброго скоро перейдем от слов к пословицам. Нет, выпустив вас из дома, я сразу лишусь всех преимуществ. Как только вы окажетесь на улице, я не смогу безнаказанно застрелить вас. Поэтому, боюсь, меня... Нет. Требизон передернул плечами. Ну, подумайте сами, какая от вас польза? Только в покойнике вы и годитесь. Вы можете заниматься чем-нибудь, кроме воровства? Я умею штамповать автомобильные номера. Едва ли это такой уж ценный дар. Знаю. Грустно согласился грабитель. Сам порой гадаю, зачем государство обучило меня такому бесполезному делу? Ведь у него монополия на выпуск номерных знаков. А на фальшивые номера сейчас почти нет спроса. Что же я еще умею? Не может быть, чтобы вовсе ничего. Хотите, почищу вам ботинки? Надраю машину. А чем вы занимаетесь, когда не воруете? Болтаюсь без дела, ответил грабитель. Гуляю с девушками, кормлю рыбок, когда они не на ковре. На машине катаюсь, немного играю в шахматы. Пивко иногда попиваю, делаю себе бутерброды. И неплохо получается. Бутерброды? Нет, шахматы. Да вроде ничего. Не просто деревяшки двигаю. Это любой умеет. Я знаю дебюты, и у меня неплохое пространственное воображение. Турнир я, конечно, не вытяну, терпения не хватит. Ну, в шахматный клуб хожу и выигрываю чаще, чем проигрываю. Вы посещаете шахматный клуб? Конечно. Нельзя же воровать 7 ночей в неделю. Такого напряжения никто не выдержит. Ага. Выходит, вы все-таки можете быть мне полезны. Хотите научиться играть? Играть я умею. И хочу скоротать час за шахматной доской. А там и жена вернется. Я не в духе. Чтива в доме нет, телевизор смотреть неохота, а достойного соперника встретишь нечасто. И вы сохраните мне жизнь, чтобы играть со мной в шахматы? Совершенно верно. Дайте-ка разобраться. Тут нет никакого подвоха. Вы не застрелите меня, если я проиграю партию или что-нибудь в этом роде? Разумеется, нет. Шахматы выше азарта. Ставки в них неуместны. Полностью с вами согласен, сказал грабитель и глубоко вздохнул. А если бы я не умел играть в шахматы, вы меня бы застрелили? Вас так волнует этот вопрос? Еще бы, ответил грабитель. Они устроились в гостиной. Грабителю достались белые фигуры, и он пошел королевской пешкой. Довольно изобретательно, применив дебют Лопеса. На 16-м ходу Требизон вынудил его отдать ладью за коня, и вскоре грабитель признал поражение. Во второй партии он играл черными и избрал сицилианскую защиту в незнакомой Требизонду разновидности. Игла шла на равных до самого эндшпиля, когда грабителю удалось получить проходную пешку. Как только стало ясно, что он сумеет провести ее в ферзи, Требизон положил своего короля. «Отличная партия», — робко проговорил грабитель. «Вы хороший шахматист», — похвалил его Требизон. «Благодарю вас». Жаль, что Требизон умолк, и грабитель метнул на него вопросительный взгляд. Жаль, что я стал заурядным уголовником. Вы это хотели сказать? Пустяки. Не имеет значения. Они начали расставлять фигуры для третьей партии, но тут в замке лязнул ключ, распахнулась дверь, и в комнату вошла Мелисса Требизонт. Мужчины встали. Миссис Требизонт с рассеянной улыбкой приблизилась к ним. Ты нашел себе нового партнера по шахматам, дорогой? Очень рада за тебя. У Требизонта заходили желваки. Он сунул руку в задний карман и вытащил отобранную у грабителя фомку. Теперь она казалась ему даже тяжелее, чем поначалу. «Мелисса», — сказал он, — «я не стану терять время, перечисляя все твои прегрешения. Не сомневаюсь, тебе известно, почему ты заслуживаешь того, чего заслуживаешь». Женщина вытащила глаза. Она не поменяла ни слова из речи своего супруга. Арчер Требизонт размахнулся и изо всех сил ударил Мелиссу фомкой по темени. А когда она упала на колени, нанес ей еще 3 молниеносных мощных удара и, резко развернувшись, посмотрел прямо в выпученные глаза грабителя. «Вы убили ее?» — пробормотал тот. «Ничего подобного», — ответил Требизон, снова извлекая из кармана блестящий револьвер. «Разве она не мертва?» «Надеюсь, что мертва, и молю об этом Бога. Но я ее не убивал, это сделали вы». «Ничего не понимаю». «Зато полиция поймет». С этими словами Требизон спустил курок и ранил грабителя в плечо. Второй выстрел оказался удачнее, пуля угодила точно в сердце.